снова сиреневый май, вот и снова весна. Но домой провожает меня лишь подруга луна. Ты теперь не со мной, ты с другой, мой любимый родной. Был когда-то мечтой, был судьбой, а теперь ты чужой. Букет весенних роз. Обидно мне до слез, обидно мне до слез, обидно мне до слез. Другая будет ждать, любить и целовать. А мне уже не стать твоей, уже не стать твоей, уже не стать. По утраченной нами любви, по несбывшимся нам. Поминальные свечи зажег в переулке каштан. Не по силу одной без тебя мне любовь воскресить. Но еще тяжелее разлюбить и тебя позабыть. Другой подаришь ты букет весенних роз. Обидно мне до слез, обидно мне до слез, обидно мне до слез. Другая будет ждать, любить и целовать. А мне уже не стать твоей, уже не стать твоей, уже не стать. Мне до слез, обидно мне до слез. Другая будет ждать, любить и целовать. А мне уже не стать твоей, уже не стать твоей, уже не стать. Только не могу глаза забыть, грустные зеленые. ищу тебя день за днем, жду недели и месяцы. Верю, счастье придет, и мы обязательно встретимся. Я не знаю, как теперь мне быть, ведь не нужен мне другой. Я тебя успела полюбить, милый незнакомец мой. Патреонами. Только не могу глаза забыть, грустные зеленые.